Глава 26. Все гениальное просто. На тренировках в академии нас частенько гоняли до полуобморочного состояния. Но возле полигона всегда дежурили целители, и если кто-то из учеников тратил слишком много силы, они немедля приходили на помощь. Сейчас ждать спасения было неоткуда. Реальный бой оказался слишком далек от обучения. Никто не бежал ко мне с носилками и целебными эликсирами, не вливал в ослабленное тело магию из накопителей, не обещал до вечера поставить на ноги. Зато на балу ждали враги и новые проблемы. «Огневики!» — обессиленно прошептала, активируя восстанавливающий кристалл. «Если кукловод заранее готовил подставу, нам крышка!» — угрюмо констатировала Беата. «Мы можем доползти до бального зала и даже постоять часик, подпирая колонны». «Нас вырубит первым же заклинанием», — закончил за нее император. «Это безумие, нельзя так рисковать». «Понимаю, но если не появимся на балу, сорвем всю операцию», — сказала ректор, подпитывая осыпающуюся иллюзию остатками магии. «И все старания полетят тхаргам под хвост». «Значит, нужно сорвать бал», — ответил полковник, доставая связной кристалл. «Трорин, что с иллюзиями?» «В процессе!» — раздался из Миркала жизнерадостный голос гнома. «Все идет строго по графику. Через полчаса проведу быструю проверку и...» «Запускай сейчас!» — приказал полковник. Из кристалла донеслось сдавленное сипение маэстро и вопли перепуганных племянников. «Трорин!» — рыкнул дракон. «Не начинай! Никогда не поверю, что у тебя в запасе нет готовых иллюзий!» «Есть, но...» «Включай!» «Они не подходят!» — взвыл гном. «Моя репутация, моя честь, в конце концов! Если провалю выступление, меня осмеют, я разорюсь, племянники пойдут по свету с котомками, а мои любимые дочери и жена...» «Двойной оклад!» Пошел ва-банк полковник. Из Миркала донесся судорожный вздох, быстро сменившийся шуршанием мешочков. «Могу запустить свадебные поздравления?» Через полминуты объявил гном. Теперь закашлялись мы с императором. «Легче дворец поджечь», — прошипел дракон. «Эдмунд, прекрати!» — возмутилась ректор. Зато мастер Трорин воспринял это заявление по-своему. «А это я могу организовать», — немного подумав, объявил гном. «Поджог?» — хором взвыли мы. «Его иллюзию! Но, уверяю вас, она будет абсолютно достоверной», — затараторил маэстро. «Я готовил этот морок для командора гвардии. Хотел предложить свои наработки для использования в военных целях. За приличное вознаграждение, разумеется, но раз надо сейчас...» «Сколько потребуется времени для иллюзии поджога?» — перебил его Хуан. «Нужно срочно выкурить всех из бального зала!» «Три минуты!» — отчитался гном. «Устрою поджог неподалеку от оркестра. Там много магической аппаратуры. Все будет выглядеть максимально естественно, и никто из гостей не ринется помогать тушить пожар!» «Это точно!» «Только идиот будет гасить техномагическое пламя с помощью заклинаний». «Прекрасный вариант», — одобрил император. «Заодно и основной коридор не затронет пламенем. Сможем быстро эвакуировать всех без давки и паники». «Действуй», — приказал полковник, обрывая связь и набирая по другому кристаллу своего помощника. «Артега, готовьтесь эвакуировать гостей по моему сигналу». «Во имя Триединой, пусть у гнома все получится. В противном случае не представляю, как мы переживем эту ночь». «У меня плохое предчувствие», — вздохнула Элисандра. «Понимаю, что это наш единственный шанс. Главное — сорвать бал», — перебил ее Хуан. «А с этим лучше гномов никто не справится». «Ну, можно было еще близнецов позвать», — усмехнулся Аббас, устало опираясь на стену. «Бестно! «Близнецы! Браслет принцессы!» — воскликнула я, вспомнив о том, что мы должны были задержать сумеречных на балу. «Ух, сожри, кукловода Тхарги!» — простонал ректор. «Покои, Марио! Уже обчистили!» — невозмутимо доложил Аббас. «Братьям осталось только незаметно выскользнуть и вернуться к себе, так что им пожар тоже на руку». Я хотела расспросить мастера о подробностях, но ментальная паутина неожиданно завибрировала. Чужая злоба и чистая, незамутненная ярость огненной волной растекалась по сканирующим сетям Элисандры, а вместе с ней бальный зал опутывала марева страха и опасений. «Что происходит?» — настороженно прошептала я, пытаясь сосредоточиться на работе. От усталости кружилась голова, а контроль хромал на обе ноги. Магия категорически не слушалась. Щиты слетали за секунду, а соваться без них в эмпатическую паутину самоубийства. «Отвлекающий маневр кукловода сработал быстрее нашего», — прошипела наставница, быстро оценив ситуацию. Огневики с кем-то сцепились. «Не могу сказать точнее, слишком много эмоций переплетается». Сканирующая сеть вновь дрогнула. Конфликт стремительно набирал обороты. Еще немного, и от слов маги перейдут к действиям. Все, как мы и предполагали. «По закону судить дуэль, начатую на балу, должен император», — продолжила Элисандра. «Это точно ловушка. Нельзя допустить. Если ворвемся сейчас, выгадаем пару минут», — перебил ее полковник. «А там и гномы выручат». «Хм, это должно сработать». О появлении в бальном зале императора всегда оповещал кристалл глашатай, после чего гости прекращали танцы и расступались, пропуская владыку к трону. Не заметить появление его величества было нереально, а проигнорировать не представляю, кто решится на подобный скандал. Во время торжественного шествия гости выражали почтение поклонам и ритуальным приветствиям, поэтому огневики обязаны будут остановиться и дождаться, пока мы с Эдмундом дойдем до трона. А идти мы будем очень медленно. «Сами дойдете?» — нахмурился Эдмунд, окинув меня пристальным взглядом. «Очень хотелось сказать «нет», но будет странно, если меня внесут в бальный зал на руках». «Дойду», — неуверенно сказала я, едва меня поставили на ноги. Пол на миг качнулся, но дракон вовремя поддержал под локоток, утягивая за собой. «Нам лучше поторопиться», — на ходу сказал император. «Ох, только бы все пошло по плану и удалось слинять с этого тхаргового бала!» «Щиты!» — раздалось в голове шипение наставницы. А через миг Элисандра накрыла нас своей ментальной защитой. Правда, для этого ей пришлось свернуть часть сканирующей сети. Теперь мы слышали лишь эмоции огневиков. На слежку за остальными гостями банально не хватало сил. «Быстрее!» — поторопил нас полковник. Они с мастером остались на балконе и оттуда курировали операцию, готовясь быстро эвакуировать гостей. А мы стремглав мчали вперед, несмотря на усталость. И в итоге в бальный зал ворвались подобно штормовому ветру, едва не сбив слугу с напитками. «Его Величество, император Дхаргари!» Голос глашатая эхом разлетелся над танцующими парами, перекрывая музыку. Со всех сторон посыпались приветствия, но я слышала лишь пульсирующую злобу и огненных магов. Наше появление отсрочило дуэль, а не сорвало ее. Спорщики зашли слишком далеко, и произнесенные оскорбления сами собой не забудутся. Но через минуту в игру вступят гномы, и сражение придется перенести. Никто из гостей не рискнет затевать дуэль во время пожара. Бестно. Только бы у мастера Трорина все получилось. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» Голоса гостей сливались в безликий гомон, а в ушах набатом билась чужая ярость. Кажется, огневиков чем-то опоили, иначе никак не объяснить столь сильные эмоции. «Ваше...» Монотонные приветствия прервал истошный женский визг. В углу за оркестром заплясали алые языки техномагического пламени, а по залу стремительно растекались дым и запах гари. Банда гномов сработала на славу. «Не знаю я, что пожар липовый, сама бы купилась!» «Соблюдайте спокойствие!» Голос императора с легкостью перекрыл испуганные женские крики. «Порталы не открывать! Магию не использовать! Выходим парами через центральную арку!» На удивление обошлось без споров. Маги шустро и цивилизованно эвакуировались без лишних напоминаний и помощи стражи. Лишь несколько дам упали в обморок прямо на руки красавцам-кавалерам, а в глубине общей паники скрипучей ноткой прозвенело болезненное разочарование. Слишком короткое и расплывчатое, чтобы отследить его, но достаточное, чтобы понять одно – тварь в бешенстве, и на эту провокацию у нее были крупные ставки. Но об этом мы подумаем позже. Сейчас главное самим унести ноги с поля боя.